Ночь прошла спокойно. Касатка лежала в дрейфе, никто ее до утра не потревожил. И только незадолго до рассвета вахтенные на мостике обнаружили искры, летящие из трубы. Какой-то пароход очень торопился, идя вдоль корейского берега. Касатка тут же метнулась на перехват цели. И, подойдя на милю, легла на параллельный курс позади траверза в темной части горизонта. Вызванный на мостик Михаил внимательно рассмотрел незнакомца в бинокль. И понял, что перед ним не военный корабль, а транспорт. Но вот есть ли на нем орудие, пока разобрать было нельзя. Когда уже окончательно рассвело, стало ясно, что это японский пароход. С него наконец-то тоже заметили касатку, и пароход повернул к берегу. Но после предупредительного выстрела остановился. Японцы столпились на палубе и смотрели на приближающуюся лодку. На этот раз Михаил не стал подходить вплотную, а остановился в полумиле. Японцы ждали, ничего не предпринимая. Касатка тоже лежала в дрейфе, наведя орудие на пароход. Прошло несколько минут, и Михаилу это начало уже надоедать. Сколько же они ждать-то будут? Поторопим их, пожалуй. По цели пока не стрелять. Боевым, справа от носа. Огонь! Рохнул на пушку, окутавшись дымом, и снаряд упал в воду рядом с носом парохода. Это наконец-то возымело действие. Японцы бросились к шлюпкам. Касатка прекратила стрельбу. Но спустя 15 минут, когда шлюпки уже были вывалены за борт и висели на талях, их активность снизилась, и сигнальщики касатки доложили о дымах на горизонте. Михаил внимательно осмотрел в бинокль и убедился, что с севера приближаются несколько судов. Каких именно, пока непонятно. Японцы же, видя, что враг больше не стреляет, вконец успокоились. Очевидно, надеялись на скорое прибытие подмоги. Прошло еще 5 минут томительного ожидания. Японцы по-прежнему изображали суматоху на палубе, но дело не двигалось. Между тем стало ясно, идут 3 небольших корабля, приближаются довольно быстро, скорее всего миноносцы. Расстояние еще большое, но скоро они будут здесь. Пора заканчивать комедию. Боевым, по форштевню. Огонь! Выстрел, и снаряд попадает в нос парохода. Это приводит к невероятному всплеску активности на палубе, если не сказать панике. Второй выстрел и второй снаряд попадает в это же место. Пароход начинает оседать носом. Наконец шлюпки опускаются до воды. После 2 выстрелов касатка прекратила огонь. Японцы в панике покидают судно. Дождавшись, когда шлюпки отойдут в сторону, касатка возобновляет обстрел. Надо торопиться. Неизвестные корабли уже заметили их и идут на сближение. Расстояние все еще большое. Стрелять они не будут, но вскоре касатка окажется в зоне действия их артиллерии. Командоры лодки посылают снаряд за снарядом в японский пароход. Гремят взрывы, в разные стороны разлетаются обломки, и обреченное судно все глубже оседает в воду, заваливаясь на бок. Становится ясно, все кончено. Нос парохода полностью скрывается под водой, и он задирает в небо корму, медленно погружаясь. Теперь надо срочно погружаться. Дробь! Срочное погружение! Словно ветром сдувает людей с палубы и с мостика касатки. Михаил наблюдает за приближающимся противником и ждет, когда все окажутся внутри лодки. Наконец он остается один на мостике. В следующее мгновение ныряет в люк, поворот кремольеры, и снова экипаж касатки полностью отрезан от внешнего мира. Шипит воздух, уходя из балластных цистерн. Работают полным ходом электродвигатели, переложены горизонтальные рули. Касатка делает бросок вперед, начиная исчезать с поверхности моря. Минута и 40 секунд, и на месте, где совсем недавно была грозная субмарина, нет ничего, кроме волн Желтого моря. Приближающиеся миноносцы еще даже не вышли на дистанцию огня. Экипаж японского парохода смотрит на все это с мистическим ужасом. Русская субмарина совершенно спокойно уничтожила их пароход и скрылась на глазах у японских миноносцев. И с этим они собрались воевать? Погрузившись на 25 метров, касатка взяла курс в направлении Корейского пролива. Больше здесь пока делать нечего. В лесу пытаются гонять охотничьими псами. Да только на то она и лисица, чтобы обманывать всех. И сколько бы псов здесь ни крутилось, они не смогут уследить за всем курятником. И рыжая плутовка никогда не останется без добычи. Вот так, господа, здесь наше безобразие уже всем порядком надоело. И японцы приняли соответствующие меры. Трудно было бы ожидать другой реакции на наши действия. Поэтому сменим район охоты и продолжим хулиганить дальше. И куда теперь, Михаил Рудольфович? В Корейский пролив. Там пролегают основные маршруты японцев между Японией и Кореей. Наведем порядок в том районе, а потом исчезем. И пусть они ищут нас в Корейском проливе сколько хотят. А мы уйдем в Тихий океан, к восточным берегам Японии. И устроим там охоту на кабана. По пути попалось 3 парохода, но Михаил их проигнорировал. Надо создать видимость, что касатка осталась в районе южнее Чемульпо и никуда не уходила. А то можно будет легко проследить ее маршрут. Зато по приходу в Корейский пролив у всех просто глаза разбежались от обилия цели. Здесь, вдали от основного театра военных действий, японцы чувствовали себя как дома. Недавний рейд владивостокских крейсеров к японским берегам их особо не беспокоил. Поэтому появление касатки застало японцев врасплох. В первый же день, за несколько часов после восхода солнца, жертвами субмарины стали 3 парохода. Сценарий действий был неизменимый. Всплытие, холостой выстрел и требование остановиться. Экипажи японских транспортов не строили из себя героев и не пытались таранить касатку. На этот счет Михаил особо предупредил комендора при попытке тарана открывать огонь без промедления. После этого японцам давали время спокойно сесть в шлюпки и отойти от борта на безопасное расстояние. И только после этого открывался огонь на поражение. 2 парохода были уничтожены в пределах видимости Корейского берега. И Михаил не волновался за безопасность японцев, находящихся в шлюпках. Третий был потоплен довольно далеко от побережья, но рядом с ним оказался пароход под английским флагом. Когда касатка приблизилась и сделала первый выстрел, англичанин бросился на утёк. Михаил же, не теряя времени, дал японцам время покинуть судно. Утопил его огнем из орудия, а потом догнал англичанина и заставил его вернуться, чтобы подобрать японцев. Подобные действия привели в шок как англичан, так и японцев. На попытке английского капитана заявить протест Михаил ответил без обидников. «Господин капитан, а вы не боитесь, что я сейчас высажу досмотровую партию и найду на вашем судне военную контрабанду? Какой же вы моряк, если отказываетесь принять на борт потерпевших крушение? Хотите, чтобы о вашем поступке узнали во всем мире?» Уж этого английский капитан никак не хотел и послушно развернулся на обратный курс. Японцы были немало удивлены, когда русская субмарина, отправившая на дно их пароход, не причинила им лично никакого вреда, полностью проигнорировав шлюпки, и бросилась вдогонку за англичанином. Но когда они увидели, что субмарина догнала английский пароход и заставила его вернуться, чтобы подобрать их из воды, они просто отказывались в это верить. И все время, пока последний японский моряк не оказался на палубе английского судна, странная русская субмарина лежала в дрейфе неподалеку и внимательно за всем наблюдала. И только убедившись, что в шлюпках никого не осталось, погрузилась и исчезла с поверхности моря. Английские моряки, наблюдавшие за всем этим, долго не могли прийти в себя, так же, как и японцы. То тут, то там слышались фразы: «И это та самая русская субмарина, на которую выливали ведра помоев в газетах? Что-то не похоже ее команда на жестоких гунов. Так может, у русских не одна субмарина, и нам попалась совсем другая?» «Не, говорят, что одна. Видели у нее эмблему на надстройке, та самая касатка. Ох, что-то тут нечисто». Когда английский пароход удалился достаточно далеко, касатка снова всплыла и направилась к островам Цусима, разделявшим Корейский пролив на 2 части. Информация о ее действиях еще не дошла до японских портов, и можно рассчитывать на продолжение успешной охоты. Расчеты оправдались, и в течение дня касатке попались еще 3 японских парохода. Никаких проблем с ними не возникло. После предупредительного выстрела пароходы останавливались, и экипаж безропотно покидал их на шлюпках. Погода была благоприятная, и шлюпки отправлялись к островам Цусима, вершины которых были хорошо видны. Но под самый вечер случилась неприятность. Еще один крупный пароход, который все уже считали своей законной добычей и ждали эвакуации экипажа на шлюпках после предупредительного выстрела, развернулся по направлению к островам Цусима и начал убегать. На палубе неожиданно оказались люди в полевой военной форме и открыли огонь из винтовок по касатке. Никакого эффекта это не дало, так как дистанция для стрельбы из винтовки была великовата. Этим был достигнут обратный результат. Такого Михаил спускать не хотел. Иначе, если дать этому пароходу уйти, то японцы сочтут, что он и дальше будет воевать в белых перчатках, и субмарину можно будет отогнать простым винтовочным огнем. Оставаясь на дистанции порядка 8 кабельтовых, касатка открыла огонь по беглецу. С такого расстояния уже было трудно рассчитывать попасть в конкретную точку. Хорошим результатом было попасть по самому пароходу из старой пушки. Комендоры касатки пристрелялись быстро, и снаряды стали рваться на палубе японского судна, превратив ее в мясорубку. Огонь оттуда стал ослабевать, но касатка продолжала посылать в пароход снаряд за снарядом, пока стрельба японцев полностью не прекратилась. Пароход к этому времени уже горел, потерял ход и начал крениться на левый борт. Видя, что субмарина больше не стреляет, японцы попытались покинуть судно. Шлюпка левого борта была уничтожена, и они пытались спустить на воду чудом уцелевшую шлюпку справа, пока крен еще позволял это сделать. В конце концов, это им удалось. Когда переполненная шлюпка отвалила от борта и удалилась на безопасное расстояние, касатка подошла ближе и возобновила обстрел. Несколько попаданий в борт, и горящий пароход начинает крениться еще больше, погружаясь в воду. Неизвестно, остались ли на нем раненые, но тут на войне, как на войне. Когда горящее судно полностью скрылось под водой, касатка догнала уходящую шлюпку. Японцы, сидящие в ней, перестали грести и с опаской поглядывали на страшную субмарину. На мостике лодки на всякий случай стояли матросы с карабинами, но у уцелевших японцев желания воевать больше не было. Как не было ни у кого в шлюпке и оружия, Михаил внимательно рассмотрел спасшихся. В переполненной шлюпке сидят как солдаты в полевой форме, так и моряки из экипажа парохода в разномастной одежде. Ни одного раненого среди них не было. Синяки, ссадины и порезы не в счет. Все молчат и смотрят на мостик субмарины, которая почти вплотную подошла к шлюпке. Михаил берет рупор. «Кто капитан? Как название судна? Какой груз и порт назначения?» Какое-то время было тихо, и Михаил подумал, что никто из японцев не знает английского. Но тут один молодой японец в форменной морской тужурке все же ответил. «Капитан и старший помощник погибли, сэр! Я второй помощник капитана! Накадзима! Судно Нагатамару! Генеральный груз! Порт назначения Чемульпо!» «Зачем же вы начали стрельбу, мистер Накадзима? Видите, чем это закончилось? Если бы вы не оказали сопротивления и покинули судно после моего предупредительного выстрела, то я бы дал вам возможность уйти на шлюпках и только после этого открыл огонь. Мне не нужны ваши жизни, мне нужно только судно и груз». «Огонь открыли солдаты, сэр! Они нам не подчиняются, у них свой командир!» «Надеюсь, он погиб и не бросил своих солдат, которых своим безумным приказом обрек на бессмысленную смерть?» «Да, сэр!» «У вас есть раненые? Кому-нибудь нужна медицинская помощь?» «Нет, сэр!» «Хорошо, на борт я вас всех взять не могу, поэтому отбуксирую вашу шлюпку поближе к островам Цусима. Там сами доберетесь до берега. Если встретится нейтральное судно или ваш военный корабль, передам вас ему. Поэтому скажите своим людям, что вы вели себя благоразумно, мистер Накадзима». «Вы хотите сказать, что отпускаете нас?» «Да, повторяю, мне не нужны ваши жизни, как не нужны и пленные. Передайте это всем, кого увидите». Японец стал быстро переводить. Все смотрели на него с недоверием, но тем не менее подали фалень на касатку, закрепив его, субмарина начала буксировку шлюпки к островам Цусима. Все время, пока шлюпка шла на буксире за кормой субмарины, на нее было устремлено множество глаз. Японцы все не могли поверить, что это им не снится. Когда через 3 часа буксировки до берега оставалось уже не более 4 миль, на горизонте снова появился дым. Касатка отдала буксир и помчалась в направлении обнаруженного дыма. Все, кто находился в шлюпке, долго смотрели вслед удаляющейся субмарине. Обнаруженный дым оказался нейтралом, английским пароходом, явно направляющимся к японским берегам, но связываться с нейтралами Михаил не хотел, не только в плане трудностей чисто технического характера, а в основном из-за нежелания дать лишний повод облить себя грязью. Нет никаких сомнений, что после сегодняшнего уничтожения Нагатамару из него снова начнут лепить образ жестокого гуна. То, что японцы первыми открыли огонь по касатке, это вроде бы как и не считается, и можно. Вскоре стемнело, и касатка невидимым призраком скользила в ночи. Нет никаких сомнений, что японцы уже в курсе того, что источник неприятностей, который донимал их возле Чемульпо, теперь объявился в Корейском проливе. Значит, завтра надо ждать здесь усиления активности легких сил. Японцы уже обратили внимание, что на всякую мелочь, вроде миноносцев и авиза, касатка внимания не обращает. То ли не желает стрелять по таким малоразмерным и быстроходным целям из-за высокой вероятности промаха, то ли просто игнорирует их, считая недостойным торпед. Впрочем, утро вечера мудренее. Касатка, не торопясь, рассекала воды Корейского пролива, в надежде, что подвернется какой-нибудь из японских крейсеров. Хоть его и трудно обнаружить в темноте, и надо, чтобы он сам вышел на лодку, так как догнать его она не сможет. Но чем черт не шутит, когда Бог спит? Михаил стоял на мостике, вглядываясь в ночную тьму. Но ни одной цели пока не было видно. Шумела вода за бортом, периодически из-за туч выглядывала луна, освещая все своим призрачным светом и оставляя на воде светящуюся лунную дорожку. Но вокруг не было никого. Дав указание вахте, Михаил спустился вниз, где его уже поджидал старпом, чтобы поговорить без посторонних ушей. Опять ушли в командирскую каюту. Старпом, как оказалось, еще не до конца пришел в себя от пережитого. «Слушай, Михель, так это всегда так было? Лодки топили пароходы из пушки, как на полигоне. Ведь мы возле Чемульпо пятерых на дно отправили. Броненосец не в счет, его утопили миной. Но остальных-то из нашей единственной допотопной пушки. А сегодня вообще семерых». «Так и топили, Вася, как на полигоне. В последнюю войну это уже не носило массового характера. Из-за того, что почти все транспорты имели мощное зенитное вооружение, которое с успехом могло быть использовано и против лодки в надводном положении. И они ходили в составе конвоев. Но во время войны 1914 по 18 годов это было обычной практикой в подводном флоте. Лоттер фон Арнольд, о котором я тебе говорил, утопил почти 200 судов, причем основной процент из палубного орудия. Были командиры, утопившие больше сотни судов. И то, что мы сегодня утопили семерых, это не предел. Валентинер за день один смог уничтожить 10 судов в Ирландском море. Этот рекорд так никем и не был побит. Так же, как и рекорд фон Арнольда по общему количеству потопленных судов. Кошмар! Что же ты за подводного монстра сотворил? Его сотворил не я. Я его просто скопировал. И если бы я этого не сделал, то такие монстры появились бы в океане снова, но только уже не под российским флагом. Понимаю. Ладно, дальше-то что? А завтра утром посмотрим. Ночью атаковать нет смысла. Можем нарваться на нейтрала. И тогда хлопот не оберемся. А если подойдем с кормы и осветим переносным прожектором название, то запросто можем нарваться на выстрел в упор из кормового орудия, если оно там будет. Сам понимаешь, ни то, ни другое нам не нужно. Если завтра дичи еще будет, и японцы не станут гонять нас миноносцами, то продолжим наше безобразие. А если начнут сильно докучать, исчезнем. И не появимся до самого момента охоты на двух итальянских кабанчиков у входа в Токийский залив. Подействуем там японцам на нервы. Но продолжить безобразие на следующий день, как собирался Михаил, не получилось. К утру поднялся ветер, и море покрылось белыми барашками гребней волн. Хоть до настоящего шторма было далеко, но касатка поминутно зарывалась в волны, и по палубе гуляли потоки воды. Ставить людей к орудию в такую погоду было опасно, поэтому Михаил решил покинуть этот район и отправиться в обход японских островов в Тихий океан, к восточным берегам Японии, туда, где должны появиться два броненосных крейсера, которые перегоняют смешанные английско-итальянско-японские экипажи, да еще и под английскими коммерческими флагами. Но Михаила такая мелочь нисколько не смущала. Он слишком хорошо знал цену английского нейтралитета. Наведя панику в Корейском проливе, неуловимая и грозная касатка снова исчезла. И никто не мог понять, куда же она подевалась и где появится в следующий раз. Вы понимаете, мистер Харрис, что мы уже начинаем выглядеть посмешищем в глазах всех, продолжая тиражировать страшилки о жестоком гуне. Понимаю, сэр. Но никто не ожидал таких действий от Корфа. Отпускать команды уничтожаемых судов и даже обеспечивать им высадку на берег? Такого еще никогда не было. Скажу откровенно, для меня такое поведение Корфа полная неожиданность. Это лишь говорит о том, что этот самый Корф намного умнее, чем мы думали. Он прекрасно понимает, что начнется в мире, едва он только расстреляет команду. Кстати, все же один раз он это сделал. Но там не все чисто. Я имею в виду Нагата Мару. Случай с Нагата Мару не вписывается в общую картину, сэр. Японцы первые открыли огонь по касатке. После ее предупредительного выстрела, они это сами признают. А наш жестокий гун, вместо того, чтобы отправить всех врагов на дно, буксирует шлюпку со спасшимися врагами до самых островов Цусима. И там отпускает на все четыре стороны. Людей, которые только что в него стреляли. Японцы сначала этому просто не поверили. Но спасшиеся с Нагата Мару все подтвердили. Иными словами, создав страшилку о жестоком гуне, мы навредили сами себе? Получается так, сэр. Значит, Корф должен расстрелять безоружное английское судно. Или торпедировать. Вы меня понимаете, мистер Харрис? Понимаю, сэр. Но если это всплывет, так вот и сделайте так, чтобы не всплыло. Иначе мы оба будем по уши в дерьме.